Глава 23. Как управлять всем этим? Заметив несколько человек, идущих навстречу по берегу, великан по имени Джон Ду остановил свою команду солдат-обезьян в нескольких шагах от шлюпок. Держа в одной руке турецкую саблю, а в другой пистолет, он подумал: «Какого еще черта принесло сюда этих людей? Что им надо?» Впереди четверо, и с ними собака, пятый сильно отстал. Неужели пришли сдаваться? А человек, который отстал, может, и есть тот самый Улисс Мур, которого ищет Спенсер? Джон Ду хмурился по мере приближения людей. Собака на самом деле оказалась маленькой пумой, а трое... Да это же дети! Они остановились примерно в 20 шагах от него. Джон Ду снова отдал приказ обезьянам, но на этот раз животные остались на месте, глядя на приблизившихся людей. «Они не послушают тебя», — предупредил его мальчик ростом пониже остальных. В его мешке за спиной что-то шевельнулось. «Кто ты такой?» — спросил Джон Ду низким ракочущим голосом. «Я их друг», — ответил Томазо. «Ты пришел, чтобы тебя убили?» «Я пришел приказать тебе, чтобы ты отдал мне все, что взял, и ушел отсюда». Джон Ду рассмеялся. «Убирайся отсюда, молокосос, или познакомишься с нашими саблями». «О, мама дорогая», — проговорил самый высокий мальчик. «Помолчи, брат», — толкнув его локтем, потребовал другой мальчик ростом пониже. «Пусть он говорит». Томазо шагнул вперед. «Нет, убирайся ты и побыстрее!» — твердо потребовал он. Джон Ду опять рассмеялся. Он сражался с самыми свирепыми морскими разбойниками, и, конечно, его не испугают этот старик с огромным мешком и эта малышня. «И деда своего привел!» — пират с презрительной ухмылкой указал на барона Войнича. Главарь поджигателей поднял свой зонт и выпустил пятиметровую струю огня в сторону Джона Ду. От изумления тот невольно отступил, но тут же приказал обезьянам идти в наступление. Однако животные даже не шелохнулись. Они с ужасом смотрели на Томазо. «Я предупреждал тебя», — сказал мальчик из Венеции. Он сделал короткий жест рукой, и из-за спины человека, стоящего в стороне, появились одна за другой штук 10 обезьян. Джон Ду сразу узнал их. Это его обезьяны и его экипаж. «Как? Что все это означает?» — растерялся он. Томазо снял с плеча мешок и, опустив его на землю рядом с маленькой пумой, прибавил: «Это означает, что теперь командую я». В этот момент из мешка выглянула обезьянка с круглой мордочкой и густой шерстью. «Вернее, она», — уточнил Томазо. Королева обезьян издала гортанный клич, и солдаты Джона Ду, все до одного, повинуясь призыву, набросились на пирата. На палубе Мэри Грей вспыхивали световые сигналы. «Азбука Морзе», — заметил барон Войнич. «Что же они передают?» — спросил Томазо, глядя, как обезьяны засовывают кляп в рот Джону Ду. «Этого я не знаю», — ответил главарь поджигателей, приподнимая зонт и улыбаясь. «Если хочешь, можем ответить им». Томазо промолчал. Братья Флинт стояли возле огромного Джона Ду, теперь усмиренного благодаря веревкам. Старший Флинт ткнул пирата в бок. «Понял теперь, кто командует, толстяк! Понял?» — вторил брату средний Флинт. «Эй, братья Флинт!» — позвал Томазо. «А что?» — старший Флинт дернулся, словно его застали за глупой выходкой. «Позаботьтесь о нем!» — произнес венецианский мальчик приказным тоном, указывая на Джона Ду. «Слушаемся!» — ответили братья. «А мы что станем делать?» — поинтересовался Маляриус Войнич. Томазо прошел к шлюпке на берегу и, толкнув ее, сказал: «А мы отправимся захватывать парусник». Главарь поджигателей покачал головой. «По-моему, это не самая лучшая идея, мальчик». Едва он произнес эти слова, земля у них под ногами задрожала. «Что происходит?» — воскликнул Войнич, а обезьяны жалобно заскулили. И тут все увидели, что вода начала медленно отступать, словно что-то отсасывало ее от берега. Потом послышался пугающий металлический звук, который становился все громче и громче. «Но что это?» — удивился Томазо и, озираясь по сторонам, увидел, как попятились от воды маленькая пума и все обезьяны. «Инстинкт», — подумал мальчик. «Животные всегда следуют своему инстинкту». Он посмотрел на уходящую кромку воды, и вдруг море забурлило, едва ли не закипело. «Уходим!» — закричал Томазо, убегая от воды. «Уходим отсюда!» Спустя несколько секунд поднялась и обрушилась на берег гигантская волна. Вторая такая же волна подхватила Джона Ду и унесла его в море. Стул в центре первой комнаты, на котором сидел Джейсон, сотрясали вибрации. Они становились все сильнее, так что, в конце концов, дрожало уже все вокруг. При этом кольца на полу начали вращаться в разные стороны, все быстрее набирая обороты. Джейсон отпустил рычаг, за который взялся, потому что он тоже двигался. Мальчик хотел взяться за другой рычаг, но и он тоже с силой вырвался из его рук. «Ладно, ты силен», — кивнул Джейсон, — «но теперь остановись, хорошо? Остановись!» Красивая музыка сменилась резким скрипящим звуком. Кольца на полу кружились, как жернова, и Джейсон не представлял, как их остановить. Оглядевшись, он обнаружил, что кружится уже вся комната. «Ох, нет! Не так! Что ты делаешь, машина?» Джейсон чувствовал себя как космонавт, отправленный в космос. Только стул, на котором он сидел, оставался на месте, а все остальное вертелось вокруг него со все возрастающей скоростью. «Что делать, Питер? Как управлять всем этим?» — закричал Джейсон. Но никто не услышал его. Голос мальчика заглушал чудовищный скрежет огромных лопастей, вздымавших волны вокруг скал. Джулия бросилась вниз по трапу, свернула в левый коридор и услышала, что из трюма ей навстречу поднимаются обезьяны. Тогда она открыла ближайшую дверь и юркнула в каюту. Здесь были стол, кровать, навигационная карта на стенах и круглое окно напротив двери. «Надо бежать», — решила девочка и бросилась к иллюминатору. Она взялась за ручку и, потянув на себя внутреннюю раму, открыла круглое окно. Тут же послышался шум моря, плеск волн на борт судна. В лицо Джулии хлестнул холодный ветер. Девочка увидела светлеющее небо, услышала крики чаек, покинувших свои гнезда на утесе. «Нужно вырваться на свободу, непременно, немедленно!» Джулия просунула в иллюминатор голову, потом плечи, и почувствовала, что еще немного, и она застрянет. «Нет», — подумала она, — «так не выбраться». Вернулась в каюту, ухватилась за раму иллюминатора и, подтянувшись и повиснув на ней, как на турнике, просунула в окно сначала одну ногу, потом другую, высунулась наружу уже почти наполовину и снова поняла, что застрянет. И все-таки ей надо выбраться отсюда. Нужно только еще сильнее напрячься. Джулия изогнулась, пытаясь протиснуться дальше, и тут у нее из кармана выпала записная книжка Мориса Моро. «Нет!» — воскликнула Джулия и потянулась за ней, но достать не смогла. «Что же делать?» — в отчаянии прошептала девочка. Ей следовало немедленно на что-то решиться, либо прыгнуть из иллюминатора в воду, либо выбраться обратно в каюту, чтобы подобрать записную книжку Мориса Моро. Записная книжка — слишком ценная вещь. Джулия не могла оставить ее на бригантине Спенсера. Девочка рванулась изо всех сил, желая дотянуться до записной книжки, и при этом сильно отцарапала бок. Подумала, что может заработать столбняк, и едва не рассмеялась. Смертельно рискует, а опасается столбняка. «Ну же!» — выдохнула Джулия и дотянулась кончиками пальцев до записной книжки Мориса Моро. Оставалось сделать еще только одно, совсем небольшое усилие. Еще одно! Царапина на боку горела, как ожог. Джулия набрала в легкие как можно больше воздуха и опять потянулась к записной книжке, немного продвинулась, но снова лишь коснулась ее. И в этот момент девочка услышала голос Спенсера, кричавшего на палубе. «Что делаете, проклятые скоты? Это еще что такое?» Джулия стиснула зубы, услышав, как что-то упало в воду, что-то тяжелое, судя по всплеску. Может, бутылка с ромом или человек, которого выбросили за борт? «Идите сюда! Сейчас же сюда!» Снова раздался дрожащий от гнева голос Спенсера. «И по местам! По местам!» Неожиданно огромная волна ударила в борт бригантины, и судно так накренилось, что Джулия упала из иллюминатора на пол и покатилась в другой конец каюты. Почти сразу же Мэри Грей накренилась на другой бок, и девочку отбросила теперь уже в другой угол на груду разных упавших вещей. Тут раздались тяжелые шаги, и Джулия узнала поступь Спенсера. Девочка поискала на полу записную книжку, но не нашла. Куда же она делась? Шаги остановились у двери каюты. Джулия посмотрела в открытый иллюминатор и опять поискала записную книжку. Может, скользнула под кровать на другом конце каюты? Нужно во что бы то ни стало найти записную книжку. Нужно найти! «Беги!» — вспомнила она слова умиравшей Обливии Ньютон. «Бегите все! Тут море вздыбилось!» И Джулии показалось, будто бригантина перевернулась.